Глава 416. Наставник-мошенник. От слов молодого ученика глаза Гула удивленно расширились. Он внезапно припомнил, что происходило с людьми, которые оскорбляли Мэнхао. Он задрожал и посмотрел на третьего ученика таким испепеляющим взглядом, словно перед ним стоял заклятый враг. «Гула, а ты что думаешь?» – спросил Мэнхао с улыбкой. Дрожащее тело Гула покрылось холодным потом. Он хотел было ответить, но тут... «Каков нахал!» – закричал молодой человек, в очередной раз опередив наставника с ответом. «Ты смеешь звать наставника по имени? Да кем ты себя возомнил? Ты!» – закричал Гула. В его покрасневших глазах возник страх, когда заметил, как Мэнхао нахмурился. Из-за простого движения его бровей Гула почувствовал себя так, словно внутри одновременно взорвались сотни тысяч молний. Он резко переменился в лице и оглушительно взвыл. «Да заткнись уже!» Его голос прокатился по округе, отчего окружающие Гула практики из племени ворона-солдата неосознанно попятились. Молодой человек онемело уставился на Гула, но быстро придя в себя спросил. «Наставник, в чем дело? Заносчивость этого парня не знает границ. Вы только послушайте, он еще и острит! Наставник!» Ярость Гула взмыла до небывалых высот. Бушующий в нем гнев готов был вырваться в любую секунду. Сейчас он выглядел так, словно хотел собственноручно задушить своего ученика. Впервые он задался вопросом, как его ученик мог быть таким кретином. А разве этот парень не видел выражения лица Гула и не слышал слов этого чудовища? «Наставник? Брехня! Когда это я стал твоим наставником? Ты тупоголовый сопляк, мне никакой не ученик! Скорее мой заклятый враг!» Пока Гула выплескивал накопившуюся ярость, нутром он чувствовал грозящую смертельную опасность. Тело начало покалывать от одних только воспоминаний, как его медленно резали на кусочки всего полгода назад. С яростным ревом он ударил ладонью перед собой, от звонкой пощечины молодого человека отбросило назад. С удивленным вскриком он рухнул на землю, а потом закатил глаза и потерял сознание. Но это не уняло гнев Гула. Он молниеносно рванул к молодому человеку на землю, намереваясь растоптать. Послышался хруст. Молодой человек внезапно пришел в себя, закричал от боли и опять потерял сознание. Продолжая пятиться, люди из племени ворона-солдата настороженно наблюдали за этой сценой. «Грандмастер Гу, что это значит?» Гула прикинулся, будто не услышал вопрос. Без колебаний подлетел к Мэнхао и рухнул перед ним на колени. По его лицу текли слезы счастья, словно боги услышали его молитвы. «Я наконец-то нашел вас, юный господин! Юный господин! Все эти месяцы старый слуга без устали искал вас! Я уж начал думать, что вы и вправду бросили меня! Я!» Ни учень с соплеменниками, ни люди из племени ворона-солдата в воздухе не смогли удержаться от изумленного вздоха, когда до них дошел смысл слов Гула. Они не могли поверить услышанному. Тяжело дыша, никто не сводил глаз с Гула и Мэнхао. После такого неожиданного откровения Мэнхао предстал перед учением и остальными из племени ворона-разведчика в совершенно ином свете. «Что? Что связывает этих двоих? Выходит, Грандмастер Мэн оказался наставником Грандмастера Гу. А это значит, что Грандмастер Мэн еще влиятельнее, чем мы думали. Теперь понятно, почему секретные техники Драгонара Грандмастера Мэн такие сильные, что он может вырастить даже королей нео-демонов. Если у слуги седьмой ранг Драгонара, тогда каков его ранг?» Но еще большее удивление испытали могущественные люди из племени ворона-солдата, которые прибыли с Гула. «Грандмастер Гу назвал этого парня юным господином. Что тут вообще происходит? Думаете, это правда? Если парень действительно юный господин, тогда с учетом силы самого Грандмастера Гу, насколько силен его наставник?» Выражение лица Мэнхао никак не изменилось, он лишь загадочно улыбнулся Гула. Нетрудно было догадаться, что Гула боялся наказания. Вдобавок он явно раскаивался за случившееся. Теперь он виновато и умоляюще склонил перед Мэнхао голову. «Ты хорошо заботился о диком гиганте», – спокойно сказал Мэнхао. «Когда ты понадобишься, я дам знать». Он развернулся и еще раз похлопал дикого гиганта, а потом взмахнул рукавом и направился в лесную чащу. Большой лохматик, черная летучая мышь и остальные нео-демоны последовали за ним. Учение его соплеменники поспешили следом. Гула отвесил Мэнхао низкий поклон и громко сказал. «Юный господин, старый слуга клянется служить до самой смерти!» Только после этого Гула выдохнул с облегчением. Дрожь в теле прошла, да и испуг порядком ослаб. Он проводил Манхао взглядом, а потом поднялся на ноги. На лицо вновь вернулось гордое выражение. Он сложил руки за спиной и повернулся к оцепеневшей толпе из племени ворона-солдата. «Молодой принц нашей семьи еще слишком юн, но, как всегда, благороден. Я никогда не говорил, кто я такой. Я – защитник Дао загадочного наследия Западной пустыни. Мне поручили оберегать юного принца нашей семьи. Полгода назад нас разделило во время перемещения». Немного закатив глаза, он похлопал дикого гиганта, после чего знаком приказал ему следовать за ним обратно в племя ворона-солдата. Хоть и казалось, что Гула полностью оправился, но в его глазах была пустота. Пустота, как у человека, пережившего страшную катастрофу. Дикий гигант продолжал требовать мяса. «Проклятье!» – размышлял Гула. «Я не могу здесь долго оставаться. Надо сбежать под покровом темноты. Буду бежать без сна и отдыха, лишь бы убраться подальше от этого чудовища». Вот только ко множеству идей спасения внезапно примешались сомнения. Он внезапно вспомнил фразу, брошенную Манхао в самом конце. В результате разгоревшейся внутренней борьбы он тяжело вздохнул. В конце концов, ему не хватило смелости тайно сбежать. Тем временем Манхао в сопровождении стаи нео-демонов двигался через горы. Учения остальные держали некоторую дистанцию. Все они, даже Улин, смотрели на Манхао с уважением. Вот только уважение учения уже давно переросло в настоящий фанатизм. Никто не разговаривал. Поскольку Манхао молчал, никто не решался первым нарушить тишину. Наконец они выбрались из горного леса. Впереди виднелось племя ворона-разведчика. Учень больше не смог терпеть. Немного помявшись, он быстро вышел вперед и негромко сказал. «Грандмастерман! Почтенный! Как именно вы связаны с грандмастером Го?» У людей позади жадно заблестели глаза. Этот вопрос не давал им покоя с того момента, как они покинули поляну. «Когда я прибыл в это место», не сбавляя шага, объяснил Манхао с улыбкой. «Я взял с собой дикого гиганта, который просто жить не может без мяса. Постоянно кормить его было весьма хлопотно. К счастью, смог поручить работу о гиганте моему слуге. Звали его Гула». После этого простого объяснения Манхао пошел дальше. Но Учень замер, словно громом пораженный. Остальные тоже смотрели вслед уходящему Манхао. Фанатичный огонек в их глазах стал еще ярче. Даже они могли сказать, что дикий гигант был нео-демоном невероятной силы. Но удивляло совершенно другое. Манхао приставил заботиться о нем драгонара седьмого ранга. В глазах людей это сразу же придало Манхао некий ореол таинственности. На подступах к племени ворона-разведчика Манхао обратился к Учению и остальным. «Я не против, чтобы вы знали об этом», — сказал он с улыбкой. «Но, пожалуйста, не говорите о произошедшем остальным». После этого превратился в луч света и умчался со стаи нео-демонов. Учень сложил руки и поклонился улетающему Манхао. Каждый в их маленькой группе мысленно решил, если Грандмастер Мэн не хочет, чтобы об этом узнали в племени, они не станут трепать языком. Наблюдая за улетающим Манхао, Учень и остальные испытывали странное неописуемое чувство. Эта вылазка в лес кардинально отличалась от всего того, что они видели за много лет. В чувствах вздыхая, люди направились в сторону племени. Однако Улин не разделяла фанатизма учения. Пока она задумчиво шла, на слегка мрачном лице шла борьба, словно она никак не могла принять решение. Но взглянув на учение, ее глаза засветились решимостью, что лишь наделило ее неким особым шармом. С наступлением ночи Улин превратилась в луч света и направилась ко двору Манхао. Оказавшись у ворот, она какое-то время нерешительно стояла снаружи. Лунный свет только подчеркивал ее внеземную красоту. Закусив губу, она решительно сделала шаг вперед и негромко сказала. «Олин просит об аудиенции с Грандмастером Мэн». Манхао сидел в позе лотоса во дворе. Он открыл глаза и мысленным взором обследовал территорию вокруг двора. Обнаружив ворот Улин, он нахмурился и взмахом руки отворил ворота, ведущие во двор. В лунном свете показался силуэт Улин. Она нервно застыла, но, увидев холодное выражение лица Мэн, выпалила. «Большое спасибо за то, что позволили увидеть вас, Грандмастер Мэн!» Манхао смотрел на нее с непроницаемым лицом. «В прошлый раз, когда Учень пришел просить вас о помощи, Улин по глупости и незнанию наговорила много лишнего. Грандмастер Мэн, я прошу прощения!» Она настолько нервничала, что неосознанно начала теребить край платья, а потом и вовсе потупила глаза. Манхао нахмурился, у неё сдавило в груди, а в голове царила каша. Все заготовленные слова начисто испарились. «За сегодняшний инцидент можете быть спокойны, Грандмастер Мэн. Я лично прослежу, чтобы никто не болтал лишнего. Зачем ты здесь?» Холодно оборвал её Манхао. Олин была как на иголках. Стиснув зубы, она подняла глаза, при этом расстегнула застёжки на дорожном платье, а она тут же соскочила на землю, обнажив обтягивающее дудоу персикового цвета. Примечание переводчика. Дудоу. Традиционное китайское нижнее бельё для женщин, сделанное из шёлка, оно обычно прикрывало грудь и живот, имеет две завязки на шее и на талии. При лунном свете её изящные формы казались невероятно соблазнительными, её лицо слегка побледнело, но в глазах стояла решимость. Она немного дрожала, но всё равно продолжала смотреть на Мэн Хао.